Глава 18. Император поднялся и сказал последнее. «Прием окончен. Благодарю всех за присутствие. Вы свободны». Он развернулся и ушел за трон. И тут же возле меня вырос слуга, точно из воздуха. «Прошу, барон», — сказал он торопливо, почти шепотом, но настойчиво, и тут же взял направление в сторону боковых дверей. Я едва успел шагнуть, как понял. В зале больше нет ни Милены, ни Ольги. Их увели раньше. Зато остался я. Один. Отличная мишень для десятков глаз и микрофонов. Журналисты уже подались вперед. Кто-то выкрикнул мое имя, другой протянул руку с диктофоном. Но охрана императора сработала быстрее. Трое гвардейцев шагнули стеной, и нас буквально вытолкнули в сторону узкого коридора. Дверь за спиной хлопнула и мгновенно закрылась на тяжелый засов. Тишина. И только ритмичный шаг дружинников, что уже выстраивались дальше по коридору. И только сейчас я окончательно пришел в себя. Голова прояснилась, и я начал понимать, зачем император решил провернуть это так. Но все равно, какой же он козел! С большой буквы! Ладно, допустим. Скорее всего, он планировал это еще с того момента, как я пробудил род. Свести два рода вполне логично для императора. Уверен, что это не первый его брак с великими. 6 веков у власти не смешно. У такого срока обязательно есть следы в генеалогиях. Если честно, я почти уверен, где-то по миру ходят еще дети императора. И потом, кто сказал, что ему всего 600? Яков тоже выглядел на свои годы, а на деле за плечами больше 1000. Почему бы императору не быть таким же? Особенно если вспомнить, как все поменялось ровно 600 лет назад. Старый император умер, на трон взошел новый. И сразу целая волна смен глав родов. Прошлое вычеркнули подчистую. В хрониках пустота. Все выглядит так, словно два века просто выпали. Нет, года шли, события фиксировались, но в хрониках только Ваня сменил Васю. Ни причин, ни последствий. Два века мрака. До этого есть сведения, после этого тоже есть. А вот именно тогда ничего. Как будто кто-то целенаправленно стер и наложил запрет. И да, выходит, император понимал, если его дочь станет не первой женой, это удар по престижу. А значит, Злата должна быть замужем за одним из наследников 13-х. И наверняка договор уже существовал, потому что кто-то из журналистов выкрикнул: «А как же князь?» Я не расслышал имени и рода, но суть ясна. Кто-то ждал брака, и теперь император его разорвал. А вообще, кто такая Злата? Честно, я о ней почти ничего не знаю. Никакой информации, будто она все время держалась в тени. Слуга замедлил шаг, будто специально дал мне время прийти в себя. Девушек уже увели вперед, и я остался наедине со своими мыслями. Подарки. Да уж, щедро. Но все же понятно, это не мне. Это все Якову. Долг. Вернуть его прямо Якову уже некому, он ушел. Значит, вернуть можно только через меня. Вот и выдали сразу все разом. Первое. Загадочный человек, которого должны привести ко мне домой. Кого-то он простил. Кого? Убийцу? Наемника? Могу предположить, что где-то рядом уже крутится тот, кого император помиловал. С условием теперь служить моему роду. Вопрос только, захочет ли сам? Неужели это тот стрелок? Вряд ли. Если бы хотел служить, не пытался бы отправить меня на тот свет во второй, а то и в третий раз. Второе. Предупреждение об Академии. Тут и без него было ясно. Мой род ждут проблемы. Максим еще тогда объяснил, и я готовился. Академия даст защиту, в Империи к ее правилам относятся серьезно. Но все равно. Справки я наводил и знаю, даже там меня могли бы достать. По крайней мере, один. Остальных кандидатов на убийство в Академии не было. Третье. Он знает, что я из другого мира. И никакой агрессии, никакой особой доброжелательности. Спокойный интерес. Значит, сталкивался с этим не раз. Для меня плюс хотя бы в том, что на стол для опытов никто класть не собирается. Ну и браки. Вот тут хитрее всего. Император прямо мой род защищать не может. Но через дочь может. С ее приданным. хочет и впихнет десяток дружинников 10 или 11 ранга. Формально ее личная охрана, а жить будут у меня. Усиление колоссальное. Хотя лично мне не по душе. Еще не разобрался, кому верить, кому нет. Филипп тому пример. Он вскрылся, а сколько еще рядом таких? А теперь меня ожидал куда более серьезный разговор. С девушками. Потому что один из подарков императора был — восстановление моей памяти. И тут меня накрыло. Ведь она бы вернулась сама. Ни сегодня, ни завтра. Но когда мое эхо стало бы сильнее, я понял, что в тот момент я был в сознании. Я помнил. Все. Я даже раньше замечал изменения в организме после этих ночей, но списывал их на другое. Думал, слишком серьезные силы использовал, поэтому терял сознание. Поэтому и эхо росло. А оказалось все куда проще и одновременно куда сложнее. Мы с Миленой и Ольгой становились ближе, и в этот момент наши эхо переплетались. Не меняли структуру, не ломали схему, нет. Они складывались, усиливая количество и качество. Вот такой паразитичный и гениально простой механизм. По сути, чтобы становиться сильнее, мне и им, нам нужно было всего лишь заниматься любовью. Я сам от этой мысли невольно покраснел. Даже в прошлом мире я не был ни бабником, ни любимцем девушек. Все, что было, чаще покупная любовь. И это был мой осознанный выбор. Я хотел учиться, расти как ученый, а не гоняться за свиданиями. Денег хватало, чтобы позволить себе очень хорошую покупную любовь. Мои мысли прервал телефонный звонок. Незнакомый номер. Визитки я только собирался заказать, но пока никому их не раздавал. Все, кто знает мой номер, давно занесены в контакты. Значит, либо ошибка, либо журналисты каким-то образом нарыли. Впрочем, всегда можно бросить трубку или закинуть в черный список. Я ответил. «Аристарх Николаевич Романов». «Дмитрий Иванович», — прозвучало в трубке. Голос узнаваемый, князь Оболенский. «Рад слышать вас, князь», — ответил я. «Я помню, что давал вам возможность самому решить, когда посетить наш дом, но в свете последних событий решил оказаться в числе первых. Поздравляю вас с еще одной невестой». «И с еще какой невестой? Поэтому я бы хотел пригласить вас на ужин сегодня вечером. У нас уже началась подготовка. Вся столица говорит о вас. Поверьте, не только я, но и десятки, если не сотни аристократов сейчас думают, как позвать вас к себе. И я хотел бы быть первым, потому что знаю, следующему позвонившему вы вряд ли сможете отказать». Я невольно хмыкнул. Прошло-то всего минут 5 с момента, как император объявил о подарке, а столица уже гудит. Даже невесту я еще не видел, а меня уже зовут на бал. Князь продолжил. «Поэтому для меня было бы честью, если именно наш род первым примет вас у себя». Разведка работает. Даже слишком. Они уже знают, что я решил остаться во дворце на сутки. Мы это обсуждали в машине, а значит, прослушка? Тайная канцелярия? Или просто обычный порядок? Информация сразу уходит великим родам. Книги не врали про придворные игры. Я вздохнул про себя. Отказаться — значит ударить и по его статусу, и по моему. Враги из князей мне сейчас ни к чему. Разумеется, я приму ваше приглашение. Возможно, немного задержимся. Нам нужно позаботиться об одежде. Не беспокойтесь, — мягко перебил он. Я предвидел этот момент. Через 10-15 минут к вам доставят платья для ваших невест. И для третьей тоже. В голосе проскользнула легкая усмешка. Насколько я знаю, она согласилась. Для вас новый костюм. Простите мою самоуверенность, но я предполагал, что вы согласитесь прийти, и заказ уже сделан. Я понял, князь все продумал заранее. Даже если бы я отказался, следующим было бы приглашение от другого князя. Отказаться в любом случае не вышло бы. Вы меня простите, Дмитрий Иванович, но с третьей невестой у меня пока не очень ясно. Я с ней еще даже не знаком. И тут я увидел ее. Красноволосая девушка стояла у стены, скрестив руки под грудью, немалых размеров, и недовольно притоптывала ножкой. «Кажется, князь, я как раз собираюсь исправить это недоразумение», — сказал я в трубку. «Отлично», — отозвался он. «Тогда через полчаса машина будет подана к дворцу. Вечер начнется через час. У вас будет достаточно времени собраться. Машина отвезет вас прямо к нашему поместью и доставит обратно. Охраной займусь я. К тому же с вами будет ехать дочь императора, а значит, и его величество тоже приложит руку к вашей безопасности». Звонок завершился. Я опустил телефон и на миг задержал дыхание. Ну вот. И первый бал в моей жизни в этом мире. Вынужденный поход. Но отказаться было невозможно. Да и не особо хотелось.